Третье. Еврейский фокус, как назвал его Де Пейн, был изобретением поистине гениальным. Религия и церковь запрещали христианам не только заниматься ростовщичеством, но и вообще давать деньги под процент, даже от случая к случаю. Ростовщиками были лишь одни евреи, а их немилосердно давили, и бароны, скорые на то, чтобы влезть в долги, но не спешившие эти долги отдавать, и королевская власть, да папский престол. Ростовщичество было для еврея занятием сколь выгодным, столь и опасным. Тогда-то, по совету Ахашвероша, в игру вступили тамплиеры. Заручившись поддержкой папского престола, они стали предоставлять нуждающимся новую и интересную услугу. Все знали, что и паломничество в Святую Землю, и торговые поездки были делом весьма опасным. Дороги на суше кишели бандами разбойников, на морских путях царили целые флотилии пиратов. Перевозить с собой ценности и деньги слишком часто означало расстаться с ними. В то же время крепости и форты тамплиеров были рассеяны по всему Средиземноморью, от Франции, Мальты, Родоса и Кипра до самого Иерусалима. Богатый паломник, отправлявшийся из Авиньона в Святую Землю, шел к рыцарям храма, где под расписку сдавал свое золото, а далее двигался уже налегке, не обремененный заботами о том, как бы не остаться нищим. Прибыв же в Акру или Иерусалим, паломник с распиской и векселем снова шел в депозитарий тамплиеров, где и получал сданные им на хранение во Франции ценности. Конечно, не полностью, ведь финансовый риск существовал и для рыцарей храма, так во всяком случае уверяли они. И потому с паломника в депозитарии удерживали порой до половины сданных им денег. Вскоре ту же услугу стали оказывать и торговцам. При этом было неважно, откуда и куда ехал человек или караван. Банки тамплиеров были повсюду. Вскоре бедные рыцари стали давать деньги и в долг. Конечно же, под внушительный процент. Многие церковники, не говоря уже о баронах и купцах, ворчали, но у ордена было прекрасное возражение, и этой своей деятельностью тамплиерам удалось отрезать евреев от управления денежными потоками и тем самым лишить их влияния на состоятельные семьи христианского мира. Орден стал не просто мощной и разветвленной банковской сетью, но и абсолютным монополистом на поле финансовой игры. «Да», — сейчас смеялся Жофре, — «еврейский фокус. И, по сути, до чего же простая схема? Но признайся, шейх, ты ведь не сам это придумал». Ахашвирош стал серьезным. «Все, с чем я прихожу к вам, все идеи, договоры, союзы, которые предлагаю вам, все это, конечно же, исходит не от меня. Сенешаль еще не забыл, кто наполнил его собственную душу колоссальной энергией черного света. Кто превратил 9 нищих рыцарей в неслыханно могучий орден, с которым не под силу тягаться и королям? Кто? Сеньор де Сен-Омер». Гуго де Пейн поднял бокал с вином. «Хвала Бафомету!» В тосте магистру вторили и сенешали старец. Он первым опустошил свой бокал, со стуком поставив его на стол, и поднял руку, призывая сотрапезников к вниманию. «В эти дни орден храма достиг невиданных вершин», — торжественно произнес он. «Ура!» — воскликнули оба рыцаря. Однако шейх предупреждающе поднял палец. «Но!» «Друзья мои, грядут страшные времена, и грядут скоро. Не для вас и ваших друзей. Вы покинете этот мир, окруженный славой и почетом. Страшные времена ждут орден. Более того, они поставят под угрозу наши с вами цели». «Как избежать этого?» — воскликнул нетерпеливый де Сен-Омер. «Увы», — скорбным тоном отвечал Ахашвирош, — «избежать этого не удастся. Но можно и нужно сделать все, чтобы ущерб был как можно меньшим. Создание приората в Шотландии – один из таких утверждающих шагов, ибо скоро и в Европе, и на островах Срединного моря для ордена не останется места». «Ты хочешь сказать, шейх, – нахмурился де Пейн, – что в Европе не будет более тамплиеров?» Старец взял в руки блюдо с треской. «Что это, магистр де Пейн?» «Это треска, как ты и сам способен видеть». «Сенешаль с этим тоже согласен», — не унимался Ахашвирош. «Конечно, треска!» — воскликнул де Сен-Омер. «А что же ты еще?» «Угу. А если я...» — и старик обвел рыцарей взглядом хитро прищуренных глаз, — «назову эту рыбу перепелкой. И сумею уверить в этом всех просто жанов этого мира. Кем она будет для вас?» «Кем и была, шейх, треской и вкусной к тому же». «А если мы внушим просто Жаном, что наш сенешаль вовсе не сиятельный вельможа ордена храма, а, скажем, каменщик?» Но великий магистр начинал терять терпение. «Да пусть они лопнут, все эти Жаны, простые и не очень. Я-то буду знать, что это мой друг и соратник Жофре де Сен-Омер. который до конца будет верен нашему делу, в чем он, как и я, дал присягу князю мира сего». Ахашверош встал со стула и поклонился Депейну. «Воистину, наш повелитель сделал наилучший выбор. Твои последние слова подтверждают это». «Я, конечно, моложе вас обоих», — отозвался Десеномер, «но понял твою притчу о шейх, так что в тяжелые для ордена времена тамплиеры смогут называться кем угодно и как угодно, оставаясь при этом тамплиерами». «Ты молод, сеньор Сенешаль», — с поклоном отвечал старик, — «но далеко-далеко не глуп. Теперь же то, о чем не должны знать даже самые близкие вам люди. Вы, великий магистр де Пейн, станете последним магистром, посвященным во всей тайны ордена, имеющим доступ к настоящему, тайному уставу, который я вручил вам с благословения нашего повелителя». «А каким знанием будут располагать будущие магистры?» — хмуро спросил де Пейн. «Или им отводится роль марионеток с надписью «Магистр» на лбу?» «Именно так, сеньор де Пейн». «Но это будет значить, — нахмурился де Пейн, — что орден останется без магистра? Или...» «Именно. Или...» «Настоящим главой ордена станет рыцарь, занимающий не самое высокое место в иерархии. Возможно, командор одной из крепостей ордена или приор какой-нибудь из областей». «А для чего затевать такую путанную игру?» — поинтересовался Десеномер. «Для того, дорогой Сенешаль, что в глазах мира, монархов и папства, главой ордена будет человек, на самом деле весьма далекий от знания всех тайн и целей, в которые посвящены мы с вами. И если орден окажется в опале, а это будет, будет, то известный всем магистр не сможет раскрыть ни одного из множества секретов. Он даже не будет знаком с настоящим уставом. Что сможет выдать он даже под пытками?» «Угу. Ты предвидишь и пытки, шейх?» Ноздри де Пейна раздулись. «Я не предвижу их, я вижу их, как вижу сейчас вас. Повторяю, это произойдет не завтра и не через год, но скоро. Скоро». «А что же Сенешаль?» — полюбопытствовал Десеномер. «Он тоже будет подставным лицом?» «Ни в коем случае!» — воскликнул Ахашверош. «Ты ведь знаешь свои обязанности, сеньор де Сен-Омер. Организация и вооружение войск, их перемещение, снабжение, вся стратегия во времена мира и войны — это Сенешаль. Не случайно ты носишь еще и титул великого командора. Нет, Сенешаль не может быть марионеткой». «Что ж, Гуго», — улыбаясь, обратился Жуфре к старому другу, — «значит, в отличие от тебя, я передам свою власть достойному человеку». «А еще в ордене появится важнейшая должность — хранителя. Именно у него будет храниться двусторонний плат с тамплиерским крестом на одной стороне, изображением пентаграммы и бафомета на другой. На нем отныне будут присягать высшие чины ордена. Он же будет хранить настоящий устав, записи о том, кто есть кто на самом деле. Он будет решать, где скрывать архивы, куда и когда перевозить сокровища ордена, если в том возникнет нужда». «А когда же появится эта должность?» Великий магистр был очень заинтригован. «Чем скорее, тем лучше. Пока во главе ордена стоите вы, сеньор де Пейн». «И мы можем узнать его имя? Оценить, насколько он достоин столь высокой задачи?» «Отчего же нет? Считаете ли вы достойным воином ордена и защитником нашего дела Анре де Монбара?» «Безусловно!» — хором воскликнули оба рыцаря. «Но знает ли об этом сам Андре?» — спросил магистр. «Узнает, когда мы прибудем во Францию».